Короткие рассказы для детей. История 354. И поспешивши пришли, и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Евангелие от Луки, 2 глава, 16 стих. Когда ангелы отошли на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешивши пришли, и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидевши, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Это слова из Евангелия от Луки, 2 глава, с 15 по 20 стих. Пробудися, Вифлеем! Пробудися, грешный люд! Встань, послушай, сердцем нем, песнь, что ангелы поют. Пробудись, порочный мир, ты заснул в пучине зол. Встань, низвергни свой кумир, ныне Бог к тебе пришел. Теперь у пастухов нет больше страха, ведь они знают, Бог всех их любит, иначе не послал бы им Сына Своего. Посмотрите, как светло в маленьком сарае. Когда Иисус вырос, Он сказал Своим ученикам: «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Как старательно дуют во флейты дети. Весело летают в сарае голуби. Голубь – мирная птица. Поэтому Иоанн Креститель видел сходящего на Иисуса Христа Духа Святого в виде голубя. Мария тихо молится: «Славит и величит душа моя Господа и Спасителя моего. Я простое, ничего не значащее творение, а Бог помнит обо мне». Да, Бог знает каждого человека. Поэтому Иисус Христос сказал: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». А теперь споем песню, выражающую наше желание. «Расти же, дитя святое, расти во мне, Христос, чтоб я, дитя земное, в гордыне не возрос, чтоб весь я умолялся, и чтоб в любви твоей я весь преображался для славы вечных дней». А теперь будем молиться. Попросим дорогого Иисуса помочь нам всем сердцем верить в Него и быть послушными.